Глава 5. И тут на всю сотню радостный крик в коммутаторе. «Хлопцы! Свинья! Вторая сотня! Тут свинья по станице бегает!» «Бей!» — сразу отзываются голоса. «Нельзя! Чужая!» — кричит кто-то. «На китайцев спишем! Бей! Негоже так!» Но это все голоса не офицеров. Офицеры молчат, хотя и слышат эти разговоры. А значит, свинье конец. Саблину, честно говоря, поднадоел войсковой рацион. Жареная свинина была бы кстати. Так и случилось. Хлопает одинокий выстрел вдалеке. «Все!» — кричит кто-то. «Вторая сотня! На обед свинина!» «Да сколько там той свинины будет с одной свиньи на целую сотню?» — бубнит кто-то. «По кусочку на брата, так ерунда, только аппетит раскучерявить». Но Саблину было все равно. Он не завтракал. По кусочку, так по кусочку. Минеры проверили траншеи. Ничего не нашли. Видно, китайцы уходили в спешке. Фугасов поставить нигде не успели. И после этого старший прапорщик Оленичев, кошевой второй сотни, пошел считать трофеи. Коровин смотрел на то, как кошевой лазит по траншеям. Смотрел и сказал: «Взводный, ты бы шел с ним? А то там, гляди, этот хитрец из второго взвода уже кружится. А трофеи-то наши. Пусть кошевой нашему взводу их запишет. Мы первые в траншею вошли». И вправду, командир второго взвода, прапорщик Луковинский, ходил за кошевым, не отставая. «И то верно», — оживился прапорщик Михеенко. «Этот проныра Луковинский опять хочет наш трофей поделить». Он ушел и тут же, поднимая тучи пыли на бездорожье, въехал в станицу штабной БТР. Остановился рядом с бойцами 4-го взвода. Из открывшейся бронедвери вышел сам командир 2-го полка, полковник Ковалевский, а за ним начштаба подполковник Никитин и сотник Короткович. Они подошли к казакам, поздоровались. Казаки поднялись, подтянулись, недружно ответили на приветствие. Ковалевский бросил беглый взгляд на окопы и на прапорщиков, что считали там трофеи, и спросил, поворачиваясь к 4-му взводу: «Значит, противника не было?» «Никак нет», — ответил замком взвода урядник Носов. «Мы вошли, траншеи пустые были». «Кто вошел первый?» — продолжал полковник. Носов обернулся к штурмовикам. «Хлопцы, кто первый был?» «Казак Саблин», — ответил командир штурмовой группы Коровин. «Товарищ Никитин, запишите в журнал боевых действий, что первым в траншеи противника вошел казак Саблин». «Есть», — сказал начштаба. «Так там противника не было», — негромко и неуверенно произнес Аким. Ему было как-то даже неудобно, что за такую ерунду его вписывают в ЖБД. Сказал он негромко, но полковник услышал и, сделав шаг к нему, спросил: «А что, если бы противник был, не вошли бы?» «Вошел бы», — ответил Саблин. «Ну тогда ничего не меняем. Запишите казака, товарищ Никитин». «Есть», — повторил начштаба полка, и командиры направились к штабному бронетранспортеру. «Ишь ты», — сказал Юрка Жданок, взводный радиоэлектронщик. «Тебе теперь, Акимка, никак медаль дадут». «Никакую медаль ему не дадут», — произнес урядник Коровин. «А вот в личное дело занесут». «Надо было мне первому идти», — с досадой сказал Еременко. «Так и шел бы. Я сначала тебя первым посылал», — произнес урядник Коровин. «Отпихнул бы Саблина, да сам первый пошел бы». «Ишь как, Лёшка Еременко расстроился», — язвил пулеметчик Вася Каратаев. «Упустил запись в личное дело, на ровном месте упустил». Казаки посмеялись. Кто-то ткнул кулаком Саблина в плечо. Поздравил. Хоть и не медаль, но хорошая запись в личном деле тоже не помешает. Но Саблин все равно чувствовал себя неловко. Награда была какая-то незаслуженная. А в станицу с севера в клубах пыли уже вползали грузовики. Их второй пластунский казачий полк был в голове колонны, а за ним пехотные части, казачьи, артиллерия, Бесконечный караван выплывал из моря пыли. Какие-то машины останавливались в станице, а некоторые проскакивали ее, шли дальше и дальше на юг. Четвертый взвод расположился под навесом у большого дома. 8 нет, а на термометре уже 36. Пластуны смотрят на колонну, щурятся, ждут завтрака. «Куда теперь их?» — лениво интересуется Степа Тринчук, глядя на машины, что проезжают в станицу, не останавливаясь. «На аэропорт», — отвечает урядник Коровин. «Евгений, а ты ведь был в этом аэропорту?» — спросил радист Зайцев. «Ага», — ответил замком взвода. «Лет 10 назад». «Нет, 9, по-моему». «И что?» — продолжал интересоваться Зайцев. «Тяжко было. Там нам так надавали китайцы, что вспоминать не хочется». «А как там было-то?» — тоже заинтересовался гранатометчик Хайрулин. «Да создали перевес они солидный. Нагнали аж 2 дивизии своих, артиллерии собрали немало. Первым делом по степи обошли, фланги обрезали. А потом и на центр навалились, головы поднять не давали. Их артиллерия все сметала». Урядник достал сигареты, закурил. «Не поднять головы. Мы выскочили последние, едва успели. Чуть в котел нас не взяли. Выходили ночью через барханы. По дороге никак. Они вплотную к ней подошли уже. Санитарок целых не было. Раненых уйма. Всех на руках тащили. Столько снаряги бросили. Горы. Пулеметы, мины. Горы всего». Он курит, а все молчат. Слушают. Ждут. И урядник продолжает. «А потом 4 месяца их оттуда выбивали. 4 месяца беспрерывных боев. По 3 атаки за ночь бывало. Подойдем, мины снимем, постреляем. Получим малость, откатимся, снова идем. Они новые мины успели поставить. И так по 3 раза за ночь. Люди с ума сходили, оружие бросали. Отказывались в атаку идти. Судили их, расстреливали. Народу там полегло». «Много?» — спросил Червоненко. «Сотни», — ответил урядник. «Только раненых по 20 санитарок поутру отъезжало, так и ехали. Санитарки на север, а свежие части им навстречу». «А что это за аэропорт?» «Что там?» — спрашивает Червоненко. «Станица такая древняя?» «Да нет. Это огромная открытая площадь, вся в бетоне. Не жил там никто, хотя здание есть, площадь огороженная, но все равно ее барханами замело. С севера и с востока камень, скалы. Ничего особенного. Аэропорт — это что-то вроде парка для летающих машин. Они туда прилетали и стояли там», — вставил Саблин. «Вот», — сказал Коровин, — «именно. Бетонное поле с барханами, да 10 бетонных зданий». «Чего ж мы с китайцами так за него загасились?» — удивился Червоненко. «Резервуары там под полем огромные», — ответил урядник. «Для воды, для топлива». Теперь все встало на свои места. Теперь все сразу все поняли. Резервуары для воды и топлива в сухой раскаленной пустыне — это плацдарм для наступления. Таскать цистерны с топливом и водой на сотни километров можно, конечно. Только так ни за что не обеспечить наступление. Удобнее найти базу в степи, натаскать туда воды и масла для двигателей, собрать войска и с этой базы начать кампанию. Тем более, что от аэропорта до болот, где уже начинаются пластунские станицы, чуть больше 200 километров. Один переход. Один переход. И китайцы на болотах. На их родных болотах. Казаки приумолкли, задумались, сидят, курят. Но тут их раздумья прервал радостным сообщением вернувшийся взводный. «Спите?» «Не спите, там третий взвод вышку водонапорную нашел. Там 20 кубометров воды. Мы командованию еще не доложили. Идите мыться, пока обед не готов. Всей второй сотне помыться можно». задумчивости как не бывало. Солдату и казаку удобнее жить одним днем. Днем сегодняшним. Аэропорт далеко. Что о нем думать? Может, и не пошлют его брать. Может, обойдется. Может, другим не повезет. Вода вот она. Рядом. Вода — это большое удовольствие на войне. Четвертый взвод быстро собрался и пошел искать водонапорную башню, пока командованию не доложили о таком количестве бесхозной воды. Хорошо, что так получилось. Сначала все, конечно, спрашивали, почему опять мы? Что за невезение? Почему именно наша вторая сотня должна сходу и при солнечном свете штурмовать станицу? Так на войне спрашивают все и всегда. А теперь все бойцы этого подразделения были уверены, что все, что они получают, это заслуженная награда. Боя, конечно, не было, но нервы-то им потрепали. И внеочередная помывка, и роскошный завтрак обеда из жареной свинины с едким болотным чесноком, и гарнир из настоящего риса, еды китайских офицеров, что удалось найти в одном из блиндажей, и еще одни сутки отдыха. Ну а как без этого? Атака же была? Надо отдохнуть. После помывки и отличной еды казаки разбрелись по чужим, неразграбленным китайцами домам и, не очень-то церемонясь с чужой собственностью, отдыхали, включая кондиционеры и увлажнители, на полную мощность. Штурмовая группа 4-го взвода с минером Червоненко, скинув доспехи, нежилась под навесом во дворе большого дома. Еременко не постеснялся. Вытащил из дома увлажнитель на длинном удлинителе, поставил перед собой и протянул к нему ноги. Остальным тоже доставалось немного влаги и прохлады. Бойцы смотрели издалека, как одна за другой в клубах пыли в станицу едут и едут машины. Без остановок, без промежутков. Полные грузовики людей, снаряжения, провианта, боеприпасов. «Да, аэропорт будем брать по-любому», — задумчиво сказал Юрка, глядя на бесконечный караван машин. «По-любому», — согласился с ним Карачевский и восхищался тут же. «Ты глянь, какую силу туда тянут!» И в эту секунду, шелестя двигателями, к их дому подъехал квадроцикл. Вестовой с номером 2-го полка на пыльнике, их однополчанин, крикнул. «Хлопцы! Вы из 2-й сотни?» На пыльниках и доспехах обязательно указан номер подразделения. Но все это Саблин и его товарищи сняли перед помывкой и больше не надевали. Поэтому Червоненко спросил в ответ настороженно нейтральным тоном. «А вы зачем, товарищ, интересуетесь?» «Приказ для 1-го взвода у меня». «А, для 1-го», — облегченно говорит Червоненко. «Мы не 1-й». «А 1-й где?» «1-й?» Юрка с притворной озадаченностью смотрит на Акима. «На помывке мы их видели. На обеде видели. А где они квартируются, не знаем. Да, товарищ Саблин?» Саблин только головой помотал. «Да ну вас!» — махнул на них рукой вестовой. «Да по рации найди. Чего ерундой занимаешься?» — сказал урядник Коровин. «Да не отвечает их радист. Спит, наверное, уволень», — злится вестовой. «Поэтому и послали из штаба их искать». «Они с востока в станицу входили», — сказал Саблин, которому стало жалко вестового. «Там, наверное, и расквартировались». Вестовой поблагодарил и уехал, добавив в воздух еще пыли, а Юрка сказал осуждающе. «Вот добрый ты, Аким, человек. Зачем ты ему сказал?» Аким глянул на него, ничего не ответил. А Червоненко продолжил. «Пусть помотался бы, поискал бы. Сидят там в штабе, задами к лавкам приросли, уже забыли, как броню надевать». «А ты, Червоненко, не любишь штабных? Все еще грустишь, что тебя из штаба выперли?» — смеялся Коровин. «Да ничего я не грущу», — злился Червоненко. Этот вопрос для него неприятен. «Да и не поперли меня. Я с руководством характерами не сошелся и сам рапорт написал». Казаки смеются. «Ты глянь, вспомнили-то. Был-то когда?» — продолжает Юрка. «В старинные года. Лет 10 назад. Они помнят. Ты глянь, какие памятливые». «Да, как бы сам себе, — говорит Еременко. Сам, — говорит, — рапорт написал. Надо же. Вот не будь у человека такого склочного характера, так в штабе и сидел бы. Папки в штабном планшете чистил бы полковнику, сводки писал бы, файлы отправлял бы. А вот теперь через свой дурной характер пойдет дурень на штурм аэропорта. Водил бы дружбу с писарем, с кодировщиком. А то он сидит тут в пыли». Казаки засмеялись еще больше. «Ой, да ладно!» Юрка выхватил увлажнитель из-под ног Еременко, поставил перед собой, направил на себя. «Уж лучше на штурм, чем там, в штабе». «А ну, верни увлажнитель на место», — говорит Еременко с наигранной строгостью. «Был бы ты, Юрка, штабной какой, тогда понятно. Им без увлажнителей никак. Они, считай, почти офицеры. А ты, минер обыкновенный, тебе увлажнитель не по чину. Верни его на место». Хорошо вот так сидеть, слушать болтовню, смеяться. Саблин тоже со всеми смеялся. Что будет завтра, он не знает и даже не думает. Солдат и казак о завтрашнем дне думать не любит. Ни к чему это. На войне жить нужно днем сегодняшним. Стоит рядом увлажнитель воздуха, и можно ничего не делать. Так и радуйся, иначе с ума сойдешь.